Глава 17. У государственного инспектора по грибам в октябрьские субботы дел было не в проворот. Тео Хубер стоял за маленькой стойкой у входа на овощной рынок и сортировал грибы, которые ему приносили. Съедобные оставались на столе, негодные шли в мусорное ведро, а ядовитый он бросал в специальное ведро черного цвета с нарисованным черепом. Сегодня в черном ведре уж лежали три трубчатые поганки. Незадачливый грибник принял их за белые грибы. Они вызывали сильные боли в желудке и кишечнике, но смертельно опасными не были. Другое дело шесть хвойных большеголовок, которых хватило, чтобы отправить на тот свет целую семью. «Друзья», — не уставал повторять он, — «если вы не можете отличить летний опенок от хвойной большеголовки, то лучше вовсе не брать сомнительный гриб». Свою задачу Тео Хубер выполнял с радостью. Он стремился дать людям хоть какие-то знания о грибах и о том, как их обрабатывать. Возьмем пшеничный стволовый гриб. Молодые грибы хороши на вкус, а вот этот старый будет горьковат, — объяснял он. Или пластинчатый иневый гриб, называемый иначе цыганом. Очень вкусный, но содержит много кадмия, а после Чернобыльской катастрофы еще и цезия. Или зеленушка — просто объедение. Но в следующий раз, пожалуйста, оставьте его расти, так этот вид считается вымирающим. Или просечный рыжик — хорошо подходит для жарки, тушить не рекомендуется. Добавьте немного масла, соли, перца — и готово. Или не бойтесь того, что медно-красный желтонок во время варки становится фиолетовым. На его прекрасных вкусовых качествах это никак не отражается. Но отдельных, пользовавшихся его услугами грибников, он знал годами. Они подходили к нему, чтобы немножко потолковать о любимом занятии. Тео слыл лучшим знатоком грибов в стране. К полудню поток клиентов практически иссяк. Большинство из них знали, что к 12 он закругляется. Тео вывалил негодные грибы в мусорный контейнер, сполоснул ведро в источнике, сложил зонтик и лоток. Только он собрался перенести свой скарб в здание местной администрации, как к нему подошел худой человек с седыми волосами. — Вы не знаете, где встречаются шафранно-желтые бархатные чепчики? — Этот гриб несъедобен. Меня привлекает его химический состав. — Вы принимаете участие в исследовании? Уже не в первый раз Хубера спрашивали о шафранно-желтых бархатных чепчиках. — Гриб содержал вещества, представлявшие интерес для ученых. Кроме того, им интересовалась множащаяся молодежная община любителей наркотических грибов. Седовласый мужчина скорее относился к первой категории. «Мне сказали, что если кто и сможет мне помочь, так это вы». Тео Хубер не страдал тщеславием, но он умел ценить комплименты. «Конокубе... Каэсия практически вымер. А знаете почему? Он любит тисы, которые мы, хотя и медленно, но настойчиво вырубаем». Ученого эти слова заинтересовали, что разожгло у Хубера своего рода азарт. «Тис, — продолжал он, — благодаря своей эластичности использовался для изготовления луков и арбалетов еще в средние века, но был во многих местах напрочь вырублен, но и сохранившимся с той поры деревьям все равно угрожала вырубка, поскольку они оказались ядовиты для лошадей, а те редкие экземпляры, которые пережили это время, погубил поднявшийся древостой». Последнее утверждение, похоже, особенно заинтересовало мужчину. Он помог Хуберу разместить вещи в чулане административного здания и пригласил его выпить кофе в Вальте Маркштубе на рыночной площади. Тео Хубер взял пиво. Какое-то время они обсуждали проблему главного вредителя лесов — птицы. В этом вопросе ученый здорово разбирался. За второй кружкой пива опять заговорили про шафранно-желтые бархатные чепчики. «Шляпка и ножка становятся голубыми чуть ли не сразу после того, как сорвешь их», — поучал государственный инспектор по грибам. «А вы знаете, где еще можно встретить такие грибы?» «Там, где растут тисы, например. Мне бы не хотелось их называть. Но между нами и учеными, так и быть, последний попавшийся мне тис рос на месте старых вырубок, но это было 4 года назад». По третью кружку Тео рассказал, как туда добраться. Майнрайт Хардер-младший сдержал слово. На той же неделе он проверил, кто покупал атлас грибов. Неделя для торговца книгами длилась до субботнего полудня, и если бы ефрейтор Вельти решил закончить работу в пятницу, то ему бы не повезло, но Вельти был на службе. Дежурный нажал на кнопку, в трубке заиграла электронная мелодия, и через 1-2 минуты Вельти был у телефона. 11 покупателей расплатились наличными, и только 3 я могу назвать по именам, — сообщил Хардер и продиктовал Вельти имена и адреса. Пожилая постоянная покупательница с ежемесячным счетом, учитель, который приобрел атлас на счет школьного секретариата, адвокат, оплативший покупку по кредитной карточке, но он не сможет вам помочь. В июле он утонул в Грюндальзее. Рольф Блазер считался хорошим полицейским, однако аккуратность не отличался. Видимость порядка в его кабинете создавали закрытые канцелярские шкафы. Когда же он поднимал шторки из шкафов, внутри обнаруживался хаос. Дела, старые бумаги, мусор и принятые на хранение вещи, причем дату приемки он и сам смог помнить с большим трудом. Вот и сейчас Блазер стоял перед одним из таких шкафов с поднимающейся шторкой и пытался отыскать папку с надписью «Гассер». Ему позвонил коллега из городской полиции, разворошивший старую историю о самоубийстве подозреваемого Бланка. Принадлежащая Бланку книга о грибах была найдена среди вещей одного человека, который, по всей видимости, жил в лесу в оборудованном убежище. Поймать этого человека не удалось. Коллега предполагал, что им мог быть тот самый Урс Бланк. Он нашел в досье ссылку на то, что Блазер в свое время хотел допросить этого человека по делу о поджоге со смертельным исходом. В то время данное обстоятельство могло послужить вероятным мотивом самоубийства. Ефрейтор Вельти предложил навестить Блазера в офисе. Блазер ничего против не имел. — В любое время, — согласился он. — Тогда в течение часа, — сказал Вельти. Пришлось Блазеру заняться поисками дела. Незадолго до прихода в Вельти он, наконец, нашел папку в таком месте, где и не думал найти. Блазер был уверен, что она не могла там быть. Между газетой, которую он хранил по забытой теперь причине, и серым вязаным жакетом, который носил в офисе осенью и весной, пока не провели новое отопление. На вид ефрейтору полиции в Вельти было 30 с небольшим, белокожий, крепкого телосложения, с красными руками, обозначавшимися залысинами. Симпатию Рольфа Блазера он не вызвал. Ефрейтор сообщил о мимолетной встрече с предполагаемым Бланком и в подробностях описал лесной лагерь. При этом не без гордости рассказал, как наткнулся на имя Бланка. Блазер хотел спросить, чем вызвано его столь активное участие в этом деле, но ефрейтор как будто прочитал его мысли и поведал историю о печальном конце Паши. Когда Вельти представил атлас грибов с надписью, Блазер заметил. «Да, имя Бланка как-то связано с грибами», и рассказал гостю о таинственных компаниях почитателей грибов Джо Гассера и об участии Бланка в одном из этих ритуалов, а также о том, что незадолго до пожара на Еловом дворе будто бы видели ягуар Бланка. «Они ели в солнце». Лучший из двух самых известных в стране сельских гостиниц, где обычно устраивали угощения заезжим знаменитым лицам. За кофе Блазер, указывая на грибной атлас Бланка, поинтересовался. — А что с отпечатками пальцев, Пауль? Блазер предложил перейти на «ты», когда они распивали 3-ю бутылку Божоле. — Полно. Но принадлежат ли они Бланку, я не знаю. На него нет сведений ни в одной картотеке. Почему бы тебе не навестить его коллег в конторе и не просить разрешения направить туда бригаду специалистов? На каком основании? Им тоже интересно было бы знать, жив Бланк все-таки или нет. Блазер взял в руки атлас, перелистывая страницы, спросил, а что за грибы нашли среди его припасов? Сушеные. Я имел в виду название. Интересно, были ли среди них наркотические? Понимаю. — Уж если ты занялся этим вплотную, выясни поточнее, что там за грибы. При этом Блазер указал на шафранно-желтый бархатный чепчик, подчеркнутый бланком красной шариковой ручкой. Вельти что-то себе записал. Блазер был полицейским детективом, а Вельти всего лишь ефрейтором полиции. Несмотря на то, что их встреча носила неформальный характер, да к тому же они принадлежали к разным полицейским подразделениям, в их ведомстве все же существовала иерархия. Во влажном овраге, менее чем в 20 километрах от гостиницы «Солнце», прислонившись к поваленному стволу бука, сидел человек, о котором в это самое время вели разговор Блазер и Вельти. 6 суток минуло с того дня, когда ему едва удалось унести ноги от Паши и полицейских. Он прошел пешком никак не меньше 200 километров. Строго по прямой это расстояние не превышало 100 километров, но ему пришлось карабкаться, путаться в направлении, спасаться бегством, пробираться ползком. Чем ближе была цель, тем больше усилий нужно было прикладывать, чтобы остаться незамеченным. Последний участок пути он проделывал ночью. В небе стояла почти полная луна, осенний ветер рвал облака на кусочки, и на землю сквозь резко очерченные буковые кроны падал ее холодный свет. Бланк имел лишь приблизительное представление о местонахождении старых вырубок. С первыми лучами солнца он различил на дорожном указателе слова «Отвесная скала» и пошел в указанном направлении. Тропинка привела к узкому мостику из необработанных древесных стволов. Там он свернул в ущелье и побрел вдоль ручья. Ему припоминалось, будто бы тисы любили отвесные мергелевые склоны. Ущелье сужалось. Берега по обеим сторонам ручья становились все круче. Бланк теперь с трудом пробирался по скользкому, покрытому прошлогодней листвой откосу. Вдруг на самом верху ущелья, между деревьями, он увидел группу тисов, почти черные они выделялись на фоне буков, уже начинавших потихоньку желтеть. Бланк прислонился к стволу поваленного бука, собирая остатки сил для подъема. Спустя полчаса, едва дыша, он все-таки добрался до тисов. Только теперь он понял, насколько был ослаблен продолжительным походом и скудным питанием. Он отхлебнул немного воды из походной фляжки и съел половину предпоследнего пеммикана. Потом прочно привязал рюкзак к буку и принялся систематически обследовать землю, устланную листвой и сухими иголками. Запах тисов напомнил ему детство. Несколько таких деревьев росли в окружении кустов бирючины в саду его школьного приятеля. Их зелень было похоже на стеклянные банки из подвала, а ярко-красные, ядовитые, липкие ягоды на малиновый морс, которым не утоляли жажду в жаркие полуденные часы. В полумраке прохладных укрытий, образованных нижними ветвями деревьев, они проверяли свои первые догадки об анатомическом устройстве противоположного пола. Эти тисы, приютившиеся на этом отвесном склоне под буками, казались ему не менее серьезными и таинственными, чем те из детства. Они росли по отдельности или маленькими группками среди рябин, кленов, альпийских вишен и калины. Бланк обыскал все пространство, вплоть до того места, где отвесный участок леса упирался в скалу. У скалы он повернул назад и обследовал тисы на другом склоне ущелья. В одном месте скала, закрывавшая ущелье с юга, была подточена снизу, эрозия разрушила песчаник, и образовалась пещера шириной 5 метров и не менее 2 метров в глубину. У ее западного края природа создала каменную террасу размером около 5 квадратных метров. На востоке пещера была защищена группой тисов. Проем плотной завесой прикрывали корневища скрюченных елей, печально стоящих на скалистой перемычке. Бланк обследовал пещеру. Он нашел перья и кости. Наверное, тут долгое время жила лиса. Следов человека не было. Пришлось проделать нелегкий обратный путь на противоположную сторону ущелья за рюкзаком. Под каждым тисом, который попадался ему по дороге, он осматривал землю. Бархатные чепчики не встречались, зато он нашел целое семейство пластинчатых грибов, вкусные шляпки которых можно было жарить, как шницель. Так что его разочарование не перешло в отчаяние. Запрос из полиции поступил в адвокатскую контору Гагер фон Берг Миндер энд Бланк совершенно не кстати. Пришлось обсуждать его на заседании компаньонов. Фон Берг, которому, собственно, был адресован запрос, призвал коллег собраться как можно быстрее. Ввиду взрывоопасности ситуации он расширил круг участников, введя в него Гербера и Отто. Полиция предполагает, что Бланк жив и все это время прятался в лесу. В убежище лесного отшельника они нашли отпечатки пальцев и просят у нас разрешения снять отпечатки пальцев в бывшем кабинете, чтобы сравнить с найденными. Только Пиусу Отто пришлось разыгрывать страх. Остальные были действительно напуганы. «Я могу поговорить с Гублером», — предложил Гагер. Он знал начальника полиции еще с армии. Миндер покачал головой. «Мы ничего не можем возразить на желание полиции выяснить, жив наш компаньон или нет». «Если они его найдут?» — возбужденно спросил Гербер. Он уже представил конец своей едва начавшейся карьеры. «Разумеется, это было бы неприятно», — признал фон Берг. «Не будем себя обманывать», — сказал Гагер. «Если он прихватил с собой документы по Экстернагу, то наверняка затевает что-то недоброе. Полиция не должна его найти ни при каких обстоятельствах». «Его не найдут», — вмешался Отт, до этого молча следивший за диалогом. «Откуда у тебя такая уверенность?» — спросил Гагер. «Интуиция». «Надеюсь, на твою интуицию можно положиться?» То ли простонал, то ли посетовал Гагер. «Как правило, она не обманывает». Кристофу Герберу было поручено пустить полицию в свой кабинет. На следующий день пришел один единственный полицейский. Мужчина предпенсионного возраста, с бледным лицом и пористой кожей, наполнил помещение своим неприятным запахом, смесь пота и желудочного сока. Гербер поминутно выбегал в приемную, чтобы глотнуть парфюмерного аромата Петра де Карли. Вернувшись в очередной раз, он увидел, как полицейский чиновник колдует над принтером. — Не трудитесь, — сказал Гербер, — мы купили его сразу после исчезновения доктора Бланка. Полицейский, тем не менее, снял уже проявленные отпечатки. Он мог поклясться, что два из них с диагональным шрамом на большом пальце видел однажды при сравнении с другими. Скоро... 20 лет, как Тео Хубер вселился в один из типовых домиков, рассчитанных на семью. Еще тогда жена поставила его перед выбором или она, или грибы, и он выбрал грибы. В те дни, когда ему не надо было нести службу на рынке или проверять предназначенные для продажи грибы, Тео работал над руководством грибника. Это был долговременный проект. За 11 лет Тео не продвинулся дальше половины книги. Он уже издал несколько руководств, однако на этот раз, подгоняемый честолюбием, задумал по возможности самостоятельно собрать для своего руководства грибника все фотографии и иллюстрации. Поэтому осенью большую часть свободного времени он проводил в лесу, возвращаясь домой затемно, сильно уставшим. Появление полицейского не обрадовало Тео Хубера. «Нельзя ли отложить дело на более подходящее время?» — спросил он. Очевидно, от полицейского не укрылось его раздражение, и тот сразу же перешел в наступление. «Вы знаете, как долго я пытаюсь это сделать?» Хубер отвел Вельти на кухню и, разложив на столе принесенные полицейским грибы, внимательно изучил их при свете лампы. Грибы были сушеные. Но для Хубера не составляло никакой проблемы определить их. Волокнистый гриб, желтоножник, жемчужный гриб, лисичка, белый. Следующий гриб его несколько задачил. Что это тут у нас? Он поднес гриб поближе к свету и улыбнулся. Карликовая шапочка или остроконечная лысуха. Гриб весьма почитаемый в среде наркоманов. Ефрейтор полиции Вельти сделал ошибку, переспросив. Вы уверены? Этот вопрос повлек за собой получасовую лекцию, в течение которой государственный инспектор по грибам вкратце ознакомил полицейского с своими широкими познаниями в данной области. Лекцию удалось прервать лишь благодаря тому, что Вельти сумел вклиниться в монолог Хубера, спросив о шафранно-желтом бархатном чепчике. «Вот, опять же», — заметил Хубер после короткой паузы, — «чем реже встречается гриб, тем он популярнее. Сначала наркоманы, потом ученые и, наконец, полиция». «Ученые?» «Да, несколько дней назад приходил исследователь, тоже интересовался. Как его имя?» «Он не представился. Вы можете его описать?» Хубер задумался. «Около 60. Скорее, мелкий, худой, короткие седые волосы». Вельти все это записал. Альфред Венгер не забыл про звонок из полиции, но решил, что об этом Блазеру знать не обязательно. «Звонят из разных органов и интересуются доктором Бланком», — извинился он, провожая полицейского в свой кабинет. На часах было 7. Они договаривались на 6. Лазару пришлось подождать, пока Венгер не отпустил всех пациентов. «Когда вы последний раз с ним общались?» «За несколько дней до его исчезновения. А почему вы спрашиваете?» «У нас есть известные основания полагать, что он жив». Венгер был неподдельно изумлен. «Какие основания?» Блазер, насколько счел возможным, посвятил его в курс дела. Затем открыл папку, выглядевшую совсем новенькой, извлек из нее атлас грибов и показал Венгеру отмеченное место. «Потешный гриб Пиус Отто. Да, надпись сделана рукой Урса», — утвердительно кивнул Венгер. Он решил, что анекдотические случаи с Оттом не относятся к категории врачебной тайны, и описал полицейскому всю ситуацию. «И как же Бланк отреагировал на эту шутку?» — поинтересовался Блазер, выслушав историю. «Разбил Отту нос». «Понимаю», — сказал Блазер. Он порылся в папке, вытащил пластиковый пакет с грибами и протянул его Венгеру. «Нам известно, что доктор Бланк экспериментировал с наркотическими грибами». «А вот это, — посчитал Венгер, — подпадало под врачебную тайну». «Надеюсь, вы поймете, почему мне не хотелось бы говорить на эту тему». Блазер решил не настаивать. Он открыл атлас грибов на второй заложенной странице и протянул книгу Венгеру. Врач прочитал описание шафранно-желтого бархатного чепчика. «Подчеркнуто красной шариковой ручкой, тоже доктором Бланком. Содержит маокс. Вам это о чем-нибудь говорит?» Венгер кивнул. «Да. Они усиливают воздействие галлюциногенов». «Ну что ж, спасибо и за это». Лазар засунул грибы и атлас в портфель. Сидя за письменным столом, Венгер размышлял. Стало быть, Урс Бланк скрывается в лесах и разыскивает редкий гриб, действующий как маокс. Это означает, что он все еще не оставил надежды нейтрализовать последствия этого наркотического опыта с грибами. И таким образом по-прежнему представляет опасность. Он снял трубку и набрал номер Эвелин Фокт. Она отзывалась на 5-й гудок. Однако Венгер тут же повесил трубку. Известие о том, что Бланк жив, могло подействовать на нее сильнее, чем весть его смерти. Ефрейтор полиции Вельти вернулся с тренировки своей новой собакой по кличке Рэмбо. Пока кобель Рэмбо был неуклюжей молодой овчаркой, ему еще предстояло оправдать полученное в питомнике имя. Вельти ошибался, когда думал, что Рэмбо поможет ему забыть про Пашу. Все вышло наоборот. Рэмбо уступал Паше по всем статьям, разве что как ищейка был получше. В этом деле пес проявлял недюжинный талант. В своем ящике Вельти обнаружил конверт внутренней почты. Он был от экспертов по отпечаткам пальцев и содержал результаты сравнения. Согласно заключению, представленные отпечатки совпадали с отпечатками на атласе грибов. Какой-то остряк снабдил экспертное заключение заголовком «Дело Паши». Похоже, время, отпущенное ему коллегами на приведение своих чувств в порядок в связи с гибелью собаки при исполнении служебных обязанностей, вышло. Частная компания Вельти против лесного человека стала им явно надоедать. Им было все равно. Теперь он не сомневался, что лесной человек в самом деле был тем самым Урсом Бланком, который разыграл убийство и которого разыскивала полиция кантона в связи с делом о смерти Джо Гассера. Этого было достаточно, чтобы дело Паши превратилось в дело Бланка. В отчете указывалось, что все отпечатки пальцев на атласе грибов, за исключением тех, что оставили сами полицейские, совпадают с 32 отпечатками, найденными в бывшем кабинете доктора Урса Бланка. Далее перечислялись места, где эти отпечатки были обнаружены. На клавиатуре компьютера, на нижней стороне столешницы, на нескольких прозрачных папках, на компакт-дисках 4 отпечатка нашли на принтере. Чья-то рука поставила напротив этой цифры 3 восклицательных знака. Вельси позвонил Кэмпфу, эксперту, составившему отчет. Восклицательные знаки — это скорее частное замечание. Парень из кабинета сказал, что принтер приобрели после исчезновения твоего клиента. Но я своими глазами видел, что это те же самые отпечатки. Глаз у меня наметан. 30-летний опыт что-нибудь да значит. Вельти поблагодарил коллегу. Да, чем старше, тем несговорчивее, — подумал он. Блазер ждал Вельти у пропускного пункта. На машине они поехали в ресторанчик, расположенный в загородном квартале. На этот раз была очередь Вельти платить. Уже при входе ему в нос ударил запах горячего сыра. — Надеюсь, ты любишь раклет, — представился Вельти. Блазеру было неловко признать, что не очень. К тому же здесь ничего другого не подавали. Вельти же был страстным любителем раклета. Он придал массе из картофеля, расплавленного сыра, соленых огурцов и лука своего рода художественную форму, посыпал перцем и паприкой и искусными движениями стал приправлять все это в рот. Блазер тем временем рассказывал о своем визите к Венгеру. Интересно, зачем Отту понадобилось скривить душой, когда он увидел надпись «Потешный гриб Пиуса Отто», — произнес Вельти, одновременно уплетая раклет за обе щеки. Вероятно, ситуация для него щекотливая. А ты раньше имел с ним дело? Блазер покачал головой. — Такие типа не деликатничают. Тебе нравится еда? Вельти посмотрел на тарелку Блазера. Расплавленный сыр остыл и теперь покрывал картофель лоснящейся глянцевой пленкой. — Спрашиваешь? — Тогда ешь. — Этого здесь сколько угодно. Блазер послушно слепил себе кусок, продолжая рассказывать. — Маокс — это некое вещество, усиливающее воздействие наркотических грибов. Так мне сказал Венгер. Он сунул кусок в рот и начал пережевывать. Сыр стал похож на резину. Вельти опустошил вторую тарелку и сделал знак официанту. Может быть, в случае с Гассером речь идет об убийстве? У жертвы был проломлен череп. Мы сделали предположение, что Гассер свалился с лестницы, а причиной пожара могла стать сигарета или косячок. При этом Блазер протолкнул вязкий сыр глотком чая. Чисто теоретически, конечно, его... Кто-то мог столкнуть вниз, а затем поджечь дом. Вопрос только, с какой целью? Отпечатки пальцев на книге и версии о намеренном убийстве могут придать и расследованию новый импульс. Между собой можно называть его делом Паши. Ухмылка сошла с уст Блазер, когда официант принес 2 новые порции. Свою тарелку Вельти давно опустошил и перешел к рассказу о Кэмпфе и его роли в истории с отпечатками. Блазер воспринял это как удобный предлог, чтобы прекратить борьбу с остывшим сыром, и отодвинул свою тарелку в сторону. Да, возможно, он прав. Похоже, Бланк за это время действительно побывал в своем кабинете. Вельти был больше силен в обращении с собаками, чем в комбинаторном мышлении. Потому вынужден был признать, что сама мысль в голову не приходила. Не исключено, что на Бланк придется завести дело. — пробурчал себе под нос Блазер. На выходе из ресторанчика Вельти заметил. — Пожалуй, для такого закоренелого горожанина, как ты, в этом заведении слишком много сельского колорита. — Ничего. — В следующий раз поправим, — ответил Блазер. — А грибы ты любишь? — поинтересовался Вельти. Лазар косо посмотрел на коллегу, пытаясь определить долю иронии в его вопросе. Следующий контакт представителя конторы Гайгер фон Берг Миндранбланк с главой Отто Файнансинг носил неофициальный характер. Гайгер и Отт встретились в холле отеля «Империал». Ситуация становилась критической. Накануне Петре де Карли звонили из полиции и бесхитростно поинтересовались, когда был приобретен принтер, что стоит в бывшем кабинете Бланка. Ничего не подозревавшая секретарша нашла документы и назвала точную дату — 6 недель назад. То есть значительно позже исчезновения доктора Бланка, уточнил полицейский. Лишь после этого она догадалась, о чем идет речь, и пыталась исправить положение, но полицейский ее остановил. «Нет-нет, не беспокойтесь. Ваши данные совпадают с показаниями доктора Гербера». «Черт!» — вырвалось у Пьюса Отто громче, чем хотелось бы. «Хорошо, что Гайгер выбрал кресло в самой дальней части холла. И попурри из произведения Гершвина, который наигрывал пианист, как пушистый ковер, поглотило неожиданный возглас. Сегодня, в первой половине дня, в конторе возникли двое из городской полиции. Они задали Герберу прямой вопрос. Почему он не сообщил, что Бланк заглядывал в кабинет после своего исчезновения? И что он ответил? Если то, что вы говорите, правда, то Бланк побывал здесь тайком. Отт откинулся назад и уставился в потолок с лепнины. Бланку удается улизнуть от него уж второй раз. Теперь, конечно, у него на хвосте. — Похоже на то. В сложившейся ситуации тебе следовало переговорить с Гублером. Я как раз собирался это сделать. Вот еле слышно произнес. — Мне нужно немного времени. Гайгер, понимающе кивнул. Он не стал спрашивать, зачем.